Напряжение мое нарастало, и наступил момент, когда я громко разрыдалась. «Вы всегда такой плаксой были?» — спросил Берия и пододвинул еще ближе ко мне стакан с чаем. Я демонстративно отодвинула его. «Замечательный чай! Напрасно отказываетесь, Анна Юрьевна. Товарищ Ларин немало усилий приложил для организации производства чая у нас на Кавказе. Это тот самый чай». После страшного заявления Берии о Николае Ивановиче я не смогла проронить ни слова. Что же меня так сразило? Казалось бы, предатель, враг народа, изменник Родины и другие подобные эпитеты, так часто повторяемые во всеуслышание по отношению к известным политическим деятелям, борцам за Октябрьскую революцию, и не столь громогласно по отношению к миллионам арестованных, безвестных. Столь прочно вошли в лексикон нашей страны, что даже восприятие этих слов несколько притупилось. Тем не менее, когда их произнес Берия, меня охватило негодование. Может, от того, что некоторые высказывания наркома были вполне разумны и даже человечны. Он, например, отмел многие необоснованные обвинения, выдвинутые против меня в Новосибирске. Его замечание: прежде чем разговаривать, надо знать, кто твой собеседник, в моем понимании означало то, о чем я говорила, Берия считал вполне естественной реакцией на происшедшее, лишь не одобрял, с кем я делилась, ибо это ухудшило мое положение. Наконец, возможно, наше давнее знакомство посеяло во мне зерно надежды, что Берия пощадит меня хотя бы тем, что, по крайней мере, в моем присутствии не назовет Николая Ивановича предателем. Все то, что я предполагала сказать Ежову, услышал от меня Берия. Я заявила, что нельзя от меня требовать, чтобы я поверила в то, во что он сам не верит. Сказала, что мне представляется совершенно невероятным, чтобы подавляющая часть большевиков изменила своим идеалам, преследуя цель реставрации капитализма в Советском Союзе, капитализма, против которого они боролись всю свою сознательную жизнь. Вот главное. Это я могла бы заявить и не будучи женой Бухарина. Но, зная обвиняемых, присутствовав при многих событиях, я смогла уловить в показаниях вымыслы и фальсификацию. «Интересно, интересно, что же такое вам удалось заметить?» — спросил нарком. Я привела несколько примеров, на которые обратила внимание, слушая в лагере газетные отчеты о процессе. На допросе бывший секретарь ЦК Узбекистана Акмали Крамов показал, что в 1935 году он встретился с Бухариным в неизвестной мне квартире на Зубовском бульваре для ведения контрреволюционных разговоров, и что вместе с ними, Бухариным и Крамовым, были там их жены. Между тем, я никогда в той квартире не была. Второй пример еще больше убедил меня, что процесс есть не что иное, как инсценировка. И Крамов показал на процессе, что на 8-м съезде Советов, принимавшем так называемую «сталинскую конституцию», он встретил Бухарина, и там, в отсутствие посторонних, на лестнице, для большей убедительности режиссеры и постановщики точное место встречи бедняги и Крамову подсказали, они вели разговоры конспиративного характера, и Бухарин якобы сказал Икрамову, что если в скором времени интервенции не произойдет, разумеется, со стороны фашистской Германии, то их вредителей и диверсантов всех переловят, цитирую по памяти. В мою задачу не входило доказывать Берии, что ни Икрамов, ни Бухарин подобных разговоров вести не могли. Это относится к моему основному доводу. Но дело в том, что Николай Иванович на 8-м съезде Советов вообще не был. Он не счел возможным присутствовать на съезде, несмотря на то, что входил в Конституционную комиссию, потому что тогда, в декабре 1936 года, во время съезда Советов, был уже под следствием, человеком отверженным, из квартиры никуда не выходил, и мы вместе, сидя дома, слушали по радио доклад Сталина. Далее я рассказала Берии о Париже.